Глава 27. Встрече пришлось ждать 25 минут и за это время пережить еще два зубодробительных звуковых удара. Наконец дверь открылась, и вошел Моя, сверля меня взглядом. Он передвигался легко и непринужденно, словно двое мужчин позади были его личными слугами, а не охранниками тюрьмы. На робе сочного оранжевого цвета выделялись отутюженные складки. Моя оказался выше и намного более мускулистым, чем я ожидал, и, кстати, моложе. Больше 35 я бы ему не дал. Торс в форме буквы «В» украшали широченные плечи, рукава робы плотно обтягивали бицепсы. Хотя я был косвенно причастен к его делу 8 лет назад, сам я его никогда не видел ни лично, ни на фотографии. И выстроил зрительный образ, основываясь на воображении. Мне рисовался маленький, кругленький человечек, жестокий и корыстный, который получил по заслугам. Я был совершенно не готов увидеть такой экземпляр, что стоял сейчас передо мной. И это меня беспокоило, потому что, в отличие от Фулгони, ни на его лодыжках, ни на поясе цепей не было. Он был так же свободен, как и я. Он заметил мое беспокойство и отреагировал еще до того, как сел. Я провел здесь намного больше времени, чем Сильвестре. Мне доверяют и не сажают на цепь, словно животное. Он говорил с сильным акцентом, что не мешало его понимать. Я кивнул, не понимая, содержит ли его объяснение угрозу. «Почему бы вам не присесть?» — предложил я. Моя вытащил стул, сел и с непринужденным видом скрестил ноги, словно наша встреча проходила в офисе адвоката, а не в тюрьме. «Знаете», — проговорил он, — «полгода назад я планировал вас убить. И убить мучительно. Когда Сильвестре рассказал о той роли, которую вы сыграли в моем деле, я сильно разозлился. Я желал вам смерти, мистер Холлер, вам и Глори Дейс. Ну что ж, приятно, что я все еще жив и, возможно, смогу вам помочь». Он покачал головой. «Только дурак решил бы, что у меня не было мотива устранить вас и Глорию Дейтон. Поэтому я ничего не предпринял. А если бы предпринял, то вы бы с ней просто исчезли. Так и делаются дела. И не было бы никакого суда над невиновным человеком». «Понимаю», — кивнул я. «Я тоже должен вам кое-что сказать. 8 лет назад я просто делал свою работу и старался как можно лучше защитить своего клиента». «Да какая разница? Эти ваши законы, ваш кодекс. Стукач есть стукач. И в моих кругах они исчезают. Иногда вместе с адвокатами». Он уставился на меня ледяным взглядом. Таких темных глаз я, пожалуй, ни у кого не встречал, за исключением своего сводного брата. Потом Мой расслабился, увлекся текущими вопросами, и его голос изменился, из стопроцентно угрожающего стал по-товарищески лояльным. «Итак, мистер Холлер, что мы должны сегодня обсудить?» «Я хочу поговорить про пистолет, который обнаружили у вас в номере во время ареста. Пистолет был не мой. Я повторял это с самого начала, никто мне не верил. Но меня с самого начала рядом не было, по крайней мере, рядом с вами. Хотя я почти уверен, что вы говорите правду. И вы что-нибудь сделаете?» «Собираюсь попробовать. Вы осознаете, что поставлено на кон?» «Я осознаю, что люди, вас подставившие, не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свои злодеяния в тайне. Потому что проделали такое не только с вами. Они уже убили Глорию Дейтон, и нам придется быть очень осмотрительными, пока не попадем с этим делом в открытый суд. А уж когда попадем, им будет значительно сложнее уйти от ответственности. Их уже не спасет ни значок, ни сумрак ночи». Мой кивнул. «Глория для вас много значила?» «Было время. Сейчас мне важно лишь то, что мой клиент сидит в окружной тюрьме, и его обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Я должен его вытащить. Поможете мне, и я, естественно, помогу вам. Устроит?» «Устроит. И не волнуйтесь, мои люди вас защитят». Я ожидал, что он может сделать подобные предложения, но не был заинтересован в такого рода покровительстве. «Думаю, у меня все будет нормально», — сказал я. «У меня тоже есть свои люди, хотя мой клиент находится в спецмодуле в центральной мужской тюрьме в Лос-Анджелесе. Не удастся найти там кого-нибудь, чтобы за ним присмотреть. Наш противник может сообразить, что дело движется к суду, на котором откроется куча секретов, и поймет, что лучший способ избежать этого — избежать суда». «Нет клиента, нет и суда», — согласился Моя. «Вы все поняли правильно. Тогда я позабочусь о его безопасности. Спасибо». И пока вы в деле, на вашем месте свои меры защиты я бы тоже удвоил. Хорошо. Теперь обсудим тот пистолет. Я перелистнул страницы блокнота назад к выпискам из протокола суда, освежил в памяти информацию и потом взглянул на Мою. Итак, на суде полицейский, производивший арест, описал, как он вошел в номер, арестовал вас, а потом обнаружил пистолет. Вы находились в комнате, когда его нашли, или вас уже вывели? Мой кивнул. Номер был двухкомнатным. На меня надели наручники и усадили на диване в гостиной. Надо мной стоял мужчина с пистолетом, пока остальные обшаривали комнаты. В комоде в спальне обнаружили кокаин, потом сказали, что нашли пистолет. Полицейский вышел из спальни и показал мне пистолет в полиэтиленовом пакете, и я сказал, что он не мой. Он ответил: «Теперь твой». Я записал пару фраз и заговорил, не отрывая взгляд от блокнота. Это был тот полицейский из Лос-Анджелеса, который давал показания в суде? Офицер Роберт Рамос? Да. Вы уверены, что он сказал «теперь твой», когда вы сообщили, что пистолет не ваш? Так и сказал. Отлично. Это были показания из чужих слов, и поэтому их могли не учесть в суде, но если Моя говорил правду, а я в это верил, тогда получалось, что Рамос знал о том, что пистолет подбросили. Возможно, его проинструктировали, что нужно искать под матрасом. На суде не представили никаких видеозаписей обыска. Вы не припоминаете, был ли кто-нибудь с камерой? Да, меня снимали. И весь номер снимали. Они меня унижали. Заставили снять одежду для досмотра. Это меня заинтересовало. У них было видео. Но его не стали использовать в суде. Почему? Что было на той записи, что не позволило продемонстрировать ее присяжным? Как унижали Гектора Мою? Возможно, но, скорее всего, что-то еще. Я сделал еще одну пометку в блокноте и перешел к следующему пункту. Вы когда-нибудь бывали в Ногалесе, штат Аризона? Нет, никогда. Уверены? Ни разу в жизни? Ни разу. По свидетельству Марко, данному в суде, он получил отчет из бюро контроля алкоголя, табачных изделий и огнестрельного оружия. Из него следовало, что под матрасом нашли пистолет «Гардиан» 25-го калибра. Изначально он был приобретен в Колорадо человеком по имени Бадвин Делл, который затем продал его на оружейной выставке в Ногалесе за 5 недель до того, как оружие обнаружили в номере Мои. Делл не являлся дилером с федеральной лицензией, поэтому ему разрешили продать пистолет, не наводя справки и пропуская период ожидания. Единственное, что требовалось при заключении сделки с наличными, это документы, удостоверяющие личность. Агент из бюро контроля алкоголя, табачных изделий и огнестрельного оружия, назначенный для помощи межведомственной рабочей группе по борьбе с картелями, был отправлен в Литтлтон, Колорадо, чтобы допросить Делла и провести процедуру опознания. Делл по фотографии узнал в Гекторе Мое покупателя, который приобрел оружие в Ногалесе, а в его приходной книге была сделана запись о продаже человеку по имени Райналдо Санте. Это имя, в числе многих других, оказалось на многочисленных фальшивых удостоверениях личности, обнаруженных в комнате, где арестовали Мою. На суде Делл оказался ключевым свидетелем. Он привязал Мою к пистолету и фальшивому удостоверению личности, обнаруженному в его вещах, а заявление Мои, что пистолет с удостоверением были подброшены полицией, присяжным показалось нелепостью. Сейчас, зная, что Глори Дейс и Трина Трикс были осведомителями агента УБН, возглавляющего группу по борьбе с картелями, я вовсе не считал это нелепостью. Гектор, фальшивые документы на имя Рейналдо Санте. На суде вы заявили, что и пистолет, и документы подбросили в номер копы, но это ведь неправда. Перед тем, как ответить, Моя ненадолго задумался. Документы были мои, а пистолет нет. Я кивнул. И вы использовали эти документы в предыдущих поездках в Лос-Анджелес? Да. А когда вы регистрировались в отелях под именем Рейналдо Санте, вы тоже встречались с Глори Дейс и Трини Трикс? Да. Я отметил кое-что в блокноте. По венам заструился адреналин. Определилась стратегия, согласно которой нужно выстроить дело Лакосса и дело Мои. Ладно, сказал я, пока все идет хорошо. Думаю, с этим можно работать. Что еще вы хотите узнать? В данный момент ничего, позже я вернусь, и мы еще побеседуем. Сегодня мне было важно заручиться вашей поддержкой и понять, что мы в состоянии работать вместе. Мне также понадобится, чтобы вы дали показания в суде по делу другого клиента. Мы подготовим письменно зафиксированное свидетельство, и это потом поможет вашему ходатайству. Одно дело вытянет другое, понимаете? Понимаю. Вы не откажетесь дать показания? Ваши люди поймут, зачем вы это делаете. Я заставлю их понять. Тогда с этим закончили. И последнее, хочу дать небольшой совет. Касается Сильвестра Фулгони. А, Сильвестре, пожалуйста. Он был очень хорошим защитником, но он больше не адвокат. Помните, все, что вы ему говорите, не защищено законом. Будьте осторожнее с тем, что ему рассказываете, ясно? Аккуратнее. Мой кивнул, хорошо. Да, кстати, чтобы юридически все было правильно, нужно подписать доверенность, которая позволит мне представлять ваши интересы. Я уже подготовил этот документ, сложенный в длину, он находился в моем внутреннем кармане. Я незаметно передал его и ручку через стол, и Гектор подписал. Так, вроде все. Осторожней там. Вы тоже, Мигель.